Глава 20. «Синди! Синди, ты где? Мы опаздываем!» — доносился откуда-то голос Миями. «Минуту!» — отозвался я, судорожно пытаясь застегнуть молнию на брюках. Как всегда, она заела в самый неподходящий момент на середине пути, не двигаясь ни туда, ни сюда. Черт! И ведь даже не снять теперь, чтобы нормально поправить. «Синди, ты здесь? Я захожу!» Дверь в комнату приоткрылась, и внутрь зашла Миями, одетая в строгий деловой костюм. 2 недели уже прошло с момента, как у нее закончилось лечение, и от последствий аварии не осталось и следа. Ну, точнее, одно последствие все же осталось. То мое неожиданное даже для меня самого предложение руки и сердца, так сказать. И вот теперь мы как раз собирались ехать в районную управу, регистрировать брак. «Ты чего тут застрял? Опаздываем ведь!» «Молния заела!» — пропыхтел я, не останавливая попыток ее застегнуть. «Подожди, сломай же! Я сейчас помогу!» Она подошла ко мне, присела на колени и стала что-то там поправлять. «Говорила же, чтоб ты ехал в своих обычных джинсах. Не свадьба же!» Она с легкой укоризной посмотрела на меня, не переставая что-то там делать. В какой-то момент ее рука зашла слишком далеко, и я почувствовал, что еще чуть-чуть и не смогу себя контролировать. Странная у меня все же девушка. То от обычного слова может смутиться, а то такие вещи делает с невозмутимым видом, что уже я готов под землю провалиться. И да, у нас действительно была сегодня не свадьба, а просто регистрация брака. Свадебные традиции тут оказались весьма своеобразные. Сначала ты регистрируешь брак без всяких гостей, музыки, праздничной одежды и тому подобного, просто подпись документа в районной управе. И только где-то через полгода после этого игралась свадьба. Столько времени занимала подготовка к ней. И уже на саму свадьбу приглашались все родственники, друзья и прочие лица. В нашем случае родственников почти не будет, разве что дед со своей роднёй. Но я их как родственников воспринимать еще не мог. Со стороны Миями из родни не будет никого. Я все же настоял на том, чтобы познакомиться с ее матерью и отчимом. Но встреча была какая-то скомканная. Было видно, что нам не особо-то и рады, да и черт с ними. Обойдемся без них. «Синди, Миями, вы где там? Долго я вас еще ждать буду?» — донесся возмущенный голос деда. «Вы здесь?» — он зашел в комнату и тут же выскочил отсюда, как ошпаренный. «Вы бы хоть закрывались, что ли? Я вас внизу в машине подожду!» Я расхохотался, а Миями озадаченно посмотрел на меня. «Чего это он? А ты сама подумай, как со стороны выглядит эта картинка. Я с приспущенными штанами, ты сидишь на коленях передо мной. На что похоже? А? Фу, пошляк!» Тут же покраснела она и, вскочив, дернула за молнию. Молния с диким взвизгом закрылась, прищемив кое-что очень важное для меня, так что я аж взвыл. «Ой, прости, больно, да? Срочно что-то холодное приложить надо», — засуетилась Миями. «Ай, тут же нет ничего такого. Дай подую!» И она рухнула опять на колени и попыталась подуть. Ее лицо оказалось в опасной близости от пораженного участка, что привело к притоку крови к определенному месту, и я взвыл еще сильнее. «Прости, прости, что ж делать, бедненький? Может, погладить легче станет?» «Не надо!» — просипел я, судорожно выдыхая. «Вроде полегчало. Насчет погладить мы с тобой потом поговорим. Вечером, например». Подмигнул я ей, отчего она опять вспыхнула алым цветом, но, к моему удивлению, промолчала. «Пойдем уже». Она встала с колен и слегка поцеловала меня. «Вечером, значит, вечером». И, улыбнувшись, пошла к выходу из комнаты. Я на секунду замер, удивленный, но тут же отмер и последовал за ней. Церемония прошла очень буднично. Мы приехали, отдали подготовленный комплект документов, поставили отметки на бланках личными печатями и... все. Даже привычного русским свидетельства о браке, которое нужно хранить как зеницу ока, в Японии нет. Вместо этого в любое время вы можете взять в районном управлении необходимое количество экземпляров японского аналога этого документа. Необходимо помнить, что юридическая сила данных документов составляет 3 месяца. По истечении этого срока придется обращаться в районное управление за новым экземпляром. Но с другой стороны, и риска потерять важный документ нет. Миями решила взять мою фамилию, а дед вообще настаивал, чтобы мы оба взяли его фамилию. Но тут уж я уперся рогом. Обойдется старый хрыч. Я вообще не понимаю, зачем он с нами на регистрацию поперся. «Братан, привет! Миями!» — заорал вдруг кто-то голосом Рёдзи, когда мы вышли из управы. «Приветики!» — тихо прозвучал голос Тайка. Из окна задней двери припаркованного рядом с управой автомобиля показались головы этих оболтусов, а из передней вышла Хината и, подойдя к нам, обняла по очереди. «Поздравляю!» «Спасибо!» — ошарашенно произнес я. «А вы как узнали-то? Мы же решили никому не говорить пока». Я с подозрением посмотрел на Миями, но она была удивлена не меньше моего. «Это секретная информация», — рассмеялась Хината, но я успел заметить ее быстрый взгляд в сторону деда. А «вот ведь жук». «Пусть свадьба и не сегодня, но мы с ребятами все же решили вас поздравить и сняли ресторанчик неподалеку отсюда. Поехали?» «Да мы, в общем-то, не против». «Ты не против?» Я бросил вопросительный взгляд на деда. «Все же мы вместе приехали, было бы не совсем вежливо уйти, не попрощавшись». «Конечно, конечно, какие вопросы? Отдыхайте!» — замахал он руками. «Но одну машину сопровождения я с вами все же отправлю, мало ли что». Я молча кивнул, и мы пошли к автомобилю, где тут же попали в тиски Рёдзи. Тайка спокойно сидел, с улыбкой глядя на наши объятия, но я так просто дел не оставил и сгреб его в охапку. «Вы где пропадали-то?» — закончив с объятиями, поинтересовался я. Хината была за рулем, Миями сидела рядом с ней, а мы втроем расположились сзади. «Это мы-то пропадали!» С возмущенным ревом чуть не подскочил Рёдзи. «Это тебя все время где-то какие-то демоны носят. Почти не бываешь в игре. А мы, Стайка, почти не вылазим из нее. Знаешь, через что нам тут пройти пришлось? В каких передрягах побывать? Одна только встреча с Тенгу чего нам стоила? Это я еще про оборотней молчу. Погоди!» «Я сейчас тебе по порядку все расскажу. Значит, пошли мы как-то Стайка в лес по поручению старосты. Ты даже не поверишь, зачем. За обычными шишками. Казалось, ничего не предвещало беды. Мы спокойно набрали нужное количество, и тут-то все и началось». Акира Куросава с печальной улыбкой наблюдал за удаляющимся вдаль автомобилем, пока он не скрылся за поворотом. «Ну что ж, вот и еще один шаг сделан. Пора делать следующий». Он достал телефон и позвонил. «Слушаю вас, Куросава-сан. Добрый день». «Добрый, уважаемый Муруйоми-сан. Я освободился и через 10 минут буду на месте». «Отлично. Буду вас там ждать. Не прощаюсь». Акира убрал телефон и, сев в машину, задумался. В этом своем решении он еще не был до конца уверен. Вариант, конечно, интересный, но... Есть и подводные камни. Но с другой стороны, а где их нет? «Куда едем, господин?» — не выдержал водитель. «Поехали в ресторан Гюза». «Слушаюсь». Взвизгнули покрышки, и тяжелый бронированный автомобиль рванул с места. «Еще раз здравствуйте, Куросава-сан. Очень рад вас видеть». Гора Маруйоми, глава корпорации Найджи, встал из-за стола и, не дожидаясь, когда Акира подойдет к нему ближе, пошел навстречу с вытянутой рукой. «Взаимно, уважаемый Маруйоми-сан, взаимно», — отозвался Акира, крепко пожал протянутую руку и прошел к столу. «Давненько мы с вами не виделись», — продолжил он, беря в руки меню. «Уже года 3, наверное». 5, — отозвался тут же Гора. «Как сорвался у меня с вашей помощью контракт на морские грузовые перевозки на 150 миллионов долларов, так больше и не виделись». «Да, было время». «Ну да не будем ворошить прошлое. Как говорят русские, кто старое помянет, тому и глаз вон». Задумчиво произнес Акира, делая заказ у стоявшей рядом официантки. «Это угроза?» Тут же весь подобрался Маруйоми-сан, как тигр перед прыжком. «Нет-нет, что вы, никаких угроз», — успокаивающе замахал руками Акира. «Всего лишь поговорка, не более. Я совершенно по другому поводу предлагал встретиться. В последнее время у нас, к моему огромному сожалению, идет постоянная конфронтация в бизнесе на радость нашим конкурентам. Во многом по моей вине, признаю». Поэтому-то и решил сделать первый шаг к урегулированию конфликта. «Очень интересно». Гора подождал, когда отойдет официантка, принесшая им заказ, и продолжил. «И что вы предлагаете? Честно говоря, я с трудом представляю, как мы теперь можем выйти из сложившейся ситуации. «Очень легко можем выйти», — отозвался Куросава, нарезая мелкими кусочками принесенный стейк. «Как вы наверняка знаете, мой наследник очень дружен с вашей дочерью Хинатой. Предлагаю, чтобы она стала его второй женой и, породнившись таким образом, прийти к консенсусу. Конечно, и много еще предстоит обговорить, в чем-то я готов буду пойти на уступки, где-то, может, вы...» Он бросил внимательный взгляд на Гора. «Это уже нюансы. Главное — прийти к договоренности по существу вопросам». Гора ошарашенно молчал. Такого предложения он не ожидал. Чтоб старик сам предложил породниться, тут поневоле будешь подвох искать. Но заманчиво. Породниться с таким кланом очень заманчиво. «Ну что же, не скрою, предложение очень интересное», — осторожно начал он. «Но есть один момент. У меня не очень простые отношения с дочерью, так что я не уверен, что она меня послушается». «Не думаю, что с этим будут проблемы». Акира отложил в сторону вилку и сделал глоток вина. «У нее очень хорошие отношения и с Синзи, и с Миями, так что я почти уверен, что она согласится». «Если это так, то у меня возражений нет». Гора поднял свой бокал и протянул его к Акира. Тот подставил свой, и они чокнулись, как бы закрепляя сделку. Наши посиделки в ресторане продолжились допоздна, и домой мы приехали поздно, уже в первом часу ночи. Миями ушла в душ, а я, ожидая ее, прямо в одежде рухнул на кровать. «Хорошо! Весь день на ногах. Мои ноги пока тяжеловато переносили такие нагрузки». И тут в дверь постучали. «Не спишь?» Дед зашел внутрь, дождавшись приглашения. «Не, мы только приехали». «Ты чего не спишь еще? Я думал, что в твоем возрасте нужно режим соблюдать». «Смешно. Шутку оценил». Он присел на кровать и ненадолго задумался. По его озадаченному виду я понял, что что-то произошло, и, сев, уставился на него. «Завтра к полудню будь готов выезжать. Одень лучший костюм. Лимузин будет у входа. И не опаздывай». «Куда это мы?» — не понял я. «Обычно о всех поездках предупреждают заранее». Дед встал, молча пошел к двери и, уже открыв ее, обернулся ко мне. «Завтра нас с тобой хочет видеть император». Конец второй книги. Читал Евгений Лебедев.